Переворот. Шакловитому, как человеку практическому и нещепетильному, было ясно, что единственный выход из трудного положения – избавиться от Петра. Если младший царь умрет, при больном Иване правительница сможет оставаться у власти сколько угодно. Василий Голицын на такое злодейство был не способен. По сведениям Невилля, у него имелся менее радикальный план. Князь представил ей, царевне, весь ужас этого замысла и заставил ее принять другой план, более благоразумный и, очевидно, более надежный. Он состоял в том, чтобы женить царя Ивана и, ввиду его бессилия, дать его жене любовника, которого она полюбила бы на благо государству, которому она дала бы наследников. Пока Софья колебалась, Шакловитый действовал. Сначала он попытался разжечь в войсках гарнизона ненависть к Нарышкиным. Некие люди стали нападать на стрельцов, громогласно называя своего предводителя Львом Кириллычем. Когда провокация не сработала, Шакловитый собрал группу из нескольких стрельцов и посвятил ее в свой план. Предполагалось, что в Москве ударят в набат, как это было во время прошлого стрелецкого бунта, и распустят слух, что Нарышкины подняли мятеж против Софьи Алексеевны и старшего царя. Толпа ринется в Преображенское, и там заговорщики в суматохе порешат медведицу, старую царицу, которой было 37 лет, и ее сына. Среди стрельцов, которых разогревали агитаторы, поползли слухи о затеваемом предприятии. Подробности никто не знал, но двое рядовых, видимо, надеясь на награду, решили предупредить царицу Наталью. В ночь с 7 на 8 августа 1689 года они прибежали в Преображенское, крича, что из Москвы вот-вот нагрянет толпа убийц. Это, в общем, случайное событие и стало пресловутой искрой. Поднятый из постели Петр прямо в ночной рубашке прыгнул на коня и кинулся спасаться. Как и во время мятежа 1682 года, самым надежным убежищем казался Троице-Сергиев монастырь с его крепкими стенами. На завтра туда же прибыла царица Наталья с приближенными. Так конфронтация перешла в открытую фазу. На самом деле, именно в ночь на 8 августа Шакловитый, кажется, ничего особенного не замышлял, просто из-за общей тревожности обстановки выставил усиленные караулы. Когда стало известно о внезапном бегстве Петра, стрелецкий начальник удивленно сказал: «Вольно ж ему взбесяся бегать». Поспешная и нелепая эвакуация из подмосковного дворца в Троицу была единственным энергичным действием этого странного переворота. Больше беглый двор младшего царя никакой инициативы не проявлял, просто ждал развития событий. Самым деятельным человеком там был Борис Голицын, но вся его активность сводилась к тому, что он засылал в Москву агитаторов и рассылал письма по полкам, уговаривая перейти на сторону Петра Алексеевича. А ничего другого и не требовалось. Царевна Софья уже проиграла. Стрельцы сразу вспомнили, что 7 лет назад было то же самое. Они сидели в Москве, а в Троице находилась законная царская власть. Погибать за сомнительную Софью никому не хотелось. Устрашенный Голицын бездействовал. Строгого Шакловитого стрельцы не любили. Послать на Троицу небольшой отряд верных людей, которые, наверное, сыскались бы, правительница тоже не могла. У Петра с Натальей Кирилловной уже было кем защищаться. Полковник Лаврентий Сухарев, находившийся 8 августа со своими стрельцами на стенном карауле в Преображенском, последовал за беглецами и в монастырь, за что был потом пожалован 5 аршинами венецейского бархата, 5 аршинами шелка да 10 аршинами атласа. Именно Сухаревская 1000 стрельцов, а не потешные, обеспечили безопасность Петра на первом, самом рискованном этапе противостояния. Дальше пошло легче. Видя, что силой проблему не решить, Софья начала слать в Троицу увещевания. В ответ шли все более грозные письма стрельцам, немедленно явиться к законному государю под угрозой сурового наказания. Правительница тоже пугала. Кто послушается, лишится головы. Вокруг Москвы были расставлены караулы ловить перебежчиков. Как и в 1682 году, царевна единственная боролась и пыталась что-то сделать, но все ее отчаянные усилия только ухудшали ситуацию. Она угощала стрельцов, рассылала по стране грамоты о своей правоте, даже выступила с речью перед толпой москвичей. Все было тщетно. Оставалась надежда на церковь, которая могла бы стать примирительницей. Софья отправила в Троицу патриарха Иоакима 21 августа, и это было огромной ошибкой. Патриарх всегда благоволил Нарышкиным, и теперь он просто остался с ними. То есть получалось, что от самодержицы отвернулась и церковь. Тогда царевна поехала к мачехе и брату сама, бесстрашно, с небольшой свитой. Софью остановили по дороге и грубо объявили, чтоб поворачивала обратно. Трудно сказать, почему ее тогда же не задержали. Очевидно, не решились. Арест правительницы, царской дочери, был бы чем-то невообразимым. А может быть, в Троице уже понимали, что дело в любом случае выиграно. После Софьиного унижения исход из Москвы стал массовым. Бояре, дворяне и стрельцы спешили явиться к царице Наталье и Петру. Остановить их было невозможно. Последний удар погибнущему режиму нанес заслуженный и уважаемый Гордон, командир войск иноземного строя. Получив приказ царя Петра передислоцироваться в Троицу, Гордон ушел не в тихомолку, как другие, а открыто, походной колонной и с развернутым знаменем. Это произошло 5 сентября, а уже на завтра остававшиеся в Москве стрельцы явились в Кремль, чтобы схватить Шекловитова и тем самым заслужить у новой власти себе прощение. Софья храбро пыталась защитить своего соратника, но не смогла. Василий Голицын отсиживался в своей подмосковной вотчине, но, узнав, что Шекловитый схвачен, поспешил явиться к Троице добровольно. Царевна осталась в Кремле одна, всеми брошенная ждать своей участи. С ее фаворитами поступили по-разному. Шекловитова подвергли пыткам и заставили признаться во всех подлинных и, вероятно, даже вымышленных преступных замыслах, после чего очень быстро, всего через 4 дня, казнили вместе с еще несколькими стрельцами. За Василия Голицына вступился его двоюродный брат Борис Алексеевич, самая влиятельная фигура нового правительства, поэтому бывшего оберегателя пощадили, пожизненно отправили в ссылку. Петр его потом так никогда и не простил. Свергнутой правительнице обвинений не предъявляли. Никаких специальных манифестов издано не было, а просто царь Петр обратился к царю Ивану с официальным письмом, в котором говорилось: «Срамно, государь, при нашем совершенном возрасте тому зазорному лицу государством владеть мимо нас». И Софью без лишнего шума отправили в ближний Новодевичий монастырь. Андрей Матвеев, сын Артамона Сергеевича, пишет, что царевна покидала дворец во многом плаче. После 7 лет ослепительного взлета ей предстояло закончить жизнь так же, как множеству обычных царевен в монастырском уединении. Вот так беспрецедентным женским правлением, провозвестником грядущего женского века российской истории, закончился недолгий век третьего государства – самодержавной монархии со слабыми самодержцами.